Дорогие братья и сестры, мы представляем церковь города Найвида из Германии и очень благодарны за за приглашение. Мы приурочили наше посещение группы к этому празднику, и наше время истекло. Через несколько часов нам нужно возвращаться домой. Мы очень рады вас приветствовать на этом празднике. И сейчас, после моего слова, не вся группа, а дуэтом братья и сестры споют один псалом. Но мне хотелось бы несколько сказать вам, дорогие братья и сестры. Я помню такой псалом. Мне казалось, всегда это поют про Сибирь. Земля бесплодная, бескрайние просторы. Угрюмый край, далекий Воркута. Ты приняла в железные оковы от юга изгнанных свидетелей Христа. Тяжко. И вот тогда, когда это было, каким провидением, каким духом писались эти слова? Но день придет, и скажет Бог всесильный, довольно север, узников отдай. Весна пришла, посев начать обильный, своих сынов на труд ты провожай. Падут оковы, цепи разорвутся, Христовы воины свободы обретут. Братья и сестры, мы дожили до этого. И вот когда мы у нас в Ташкенте хоронили Николая Петровича, это было время, год 82-й. Это было время траура по руководителю нашей страны, который умер в это же время. И представители КГБ попросили нас с ними поговорить, как мы будем хоронить. И вот интересный такой момент. Когда мы остались с этим высоким офицером КГБ вдвоем, я спрашиваю у него: вот мы сейчас вдвоем, скажите, за кого вы его считаете? Кто он для вас? Николай Петрович Храпов. Многие знают его. Он сказал: перед этим человеком я снимаю шапку. Братья и сестры, перед многими сильные мира сего, зная твердость христиан, снимают шапки. Это было. Мы прошли этот путь. Но мне хотелось бы прочитать место Священного Писания, которое говорит нам: нам жить воспоминаниями все время нельзя. Дорогу мы отмерили один раз и навсегда. Нам смотреть надо наперед, что будет впереди. И поэтому, когда Иисус Навин перешел реку Иордан, он не один камень взял, он 12 их взял. И вот они вытаскивали оттуда их, 12. Рувим, Гад. На каждое колено одно. И знаете, что он сказал? Таким образом камни сии будут для сынов Израилевых памятником навеки, наперед. Смотрите на прошлое и обращайтесь на будущее с тем же упованием. Бог был с нами, Бог пойдет дальше, Бог не оставит нас. Это наше самое единственное твердое упование. Я желаю вам, братья и сестры, в 101 году мужества, жертвенности, как это было 100 лет до этого. Аминь. Блуждал я долго в земных путях, в душе тревога, на сердце страх. Искал покоя я в мире зла, но лишь страдания душа нашла. Искал я счастье в долине слез. Теперь я знаю, что счастье Христос. Искал я, Боже, кругом темно, хочу покоя, твердил оно. И вдруг увидел я чудный свет, меня он любит, сомненья нет. искал я счастье в долине слез. Теперь я знаю, что счастье Христос. К тебе иду я, о мой Христос, больное сердце тебе принес. В грехах порока Христу я нем, прими с любовью, тебя прошу. Искал я счастье в долине слез, теперь я знаю, что счастье Христос. Искал я счастье в долине слез, теперь я знаю, что счастье Христос.